Гость на радио ВК. Здравствуйте, друзья! Это программа «Гость на радио ВК». У микрофона ее ведущий Олег Тихомиров. И я представляю вам нашего сегодняшнего гостя, точнее, гостью. Это мой коллега, редактор альманаха «Неизвестный Норильск», лауреат краевого творческого конкурса «Красноярские перья», победитель межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь. Территория надежд». Там еще много, в общем, было титулов. Я решил главное назвать. Журналист из Норильска Лариса Стручкова. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, да, когда со стороны звучат регалии, прям как-то уж, ох, прям. Приятно, солидно. Здорово. Вот в этой студии, вы знаете, норильчан почему-то еще не было, поэтому я поздравляю, вы открыли вот этот счет наш. Ну, супер. Норильский счет. И это очень приятно, что как раз этот счет открылся с моего коллеги. Это классно. Лариса, чем, зачем приехали в Красноярск? Ну, вообще в Красноярск я езжу не так уж и редко, но вот этот приезд у меня связан непосредственно с командировкой, непосредственно с работой. Я представляла наше книжное издательство «Апекс», которое, в частности, выпускает и альманах «Неизвестный Норильск». Я его представляла на книжной ярмарке, на Красноярской ярмарке книжной культуры, вот, который фонд Прохорова, Михаила Прохорова здесь организует уже, по-моему, 9-й год. И мы со своим стендом здесь стояли, книги показывали красноярцам, на других смотрели. Что было на стендах на ваших? Ну, помимо того, что вот вы говорили уже о альманах. Ну, мы издаем литературу. Мы вообще издательской деятельностью занимаемся с 99-го года. И вообще ориентация у нас, конечно, книги о севере. И для севера, и книги северян. То есть в этом смысле широкий спектр, потому что северян интересует абсолютно все, начиная от поэзии, заканчивая монографиями. Вот из того, что было выставлено на стенде, на ваш взгляд, что наиболее, ну, на что стоило бы обратить внимание, что стоило бы поискать, не знаю, в книжных магазинах, в интернет-магазинах? Ну, вы знаете, в данном случае, конечно, спрос красноярцев несколько отличается от спроса норильчан, но, тем не менее, он вот меня удивил, потому что красноярцев, оказывается, очень интересует, ну, во всяком случае, те, кто были на выставке, очень интересует наша северная экзотика, да, то есть их интересует культура народов севера, в частности, вот у нас альбом «Нганасаны» вышел, правда, не свежий, ну, в смысле, как это, нетленка, да, в данном случае нет понятия свежий-несвежий, он нетлен, потому что он, так сказать, о высоком, о вечном, о культуре народа, вот, значит, он у нас, по-моему, в 2009 году вышел, но, тем не менее, он пользуется абсолютно устойчивым спросом у красноярцев. Потом очень удивительно, я думала, что к Оленине вы как-то должны относиться не очень, потому что у вас вроде как ее здесь и нет, но вот наш... Я вас умоляю, ее здесь более чем достаточно. А, ну, да. Ну, видите, это значит, да. Я не в курсе. Вот я думаю, почему же тогда Оленину на столе с удовольствием берут книгу, которую мы тоже издали. Вот, ну, вот такие вот вещи. Наша северная экзотика оказывается очень популярна, и нам это приятно. Ну, во-первых, потому что Красноярск, конечно, к югу трудно отнести, но по отношению к Норильску он южнее, а все, что, мне кажется, за пределами Норильска, уже все юг. Ну, да. Мы вообще вас югом считаем, да? И правильно делаете. Хотя сами мы так не думаем о себе. Вот, естественно, что экзотика вот людей, которые далеки от этого, от всего, она, естественно, прежде всего привлекает. Тем более там красивая экзотика, что уж там говорить. Ну да. Ну, у нас плато Путорана входит в девятку списка природного наследия ЮНЕСКО. Есть такое. Ну, мы чуть попозже об этом поговорим еще. А давайте тогда вот сейчас перейдем, наверное, к альманаху «Неизвестный Норильск». С удовольствием. Это вот ваше детище, если я правильно понимаю. Да. Тогда расскажите, как это появилось, зачем это появилось, о чем это? Ну, это действительно детище наше, наше любимое детище. Дети бывают разные, а вот это любимое. Вообще в этом году, кстати, ему 10 лет было, юбилей у нас получается. Да, спасибо большое. Мы сами не ожидали, что этот проект будет жить так долго. Вообще все началось, конечно, с такого, знаете, некоторого баловства, я бы сказала, потому что мы, в общем-то, помимо всего прочего, занимаемся еще, ну, так скажем, краеведением, да, в широком смысле. История своего региона, культура, этнография, география и так далее. И в какой-то момент у нас собралась масса материала, которая как бы на книгу не тянула, потому что вот мало. А, собственно говоря, куда его девать, было непонятно, потому что в газету, как бы, газета это все-таки такой, знаете, сиюминутная, да, вот информация. Ну, вот не было формата, в который можно было впихнуть то, что мы набрали. И мы, собственно говоря, в 2005 году, потому он и назвался «Альманах», потому что мы думали, что это будет что-то разовое такое. Мы вот собрали разово, опубликовали. И вдруг получилось, что это кому-то стало интересно. Потом, значит, еще один материал набрался. Мы еще издали. Потом люди уже начали спрашивать, можно ли подписаться на него. Мы тогда зарегистрировали его как средство массовой информации. Молодцы какие, да. Да, ну и пошло-поехало. Потом к нему еще приложение появилось «Путешествие по Таймыру». Ну вот и сейчас он выходит, у нас уже вышел на такой, сказать, стабильный уровень. Имеется в виду, уже года 3-4 ничего не меняется. У нас выходит 3 номера в год. В апреле и в ноябре, скажем так, основные номера «Неизвестного Норильска». А летом выходит спецвыпуск «Путешествие по Таймыру». Там же какие-то разделы существуют в «Альманахе», то есть такие стабильные, или они меняются? Ну, на самом деле, как бы вот стабильным остается непосредственно интерес к истории региона. У нас есть рубрики, такие как «Объект досмотра», «Территория истории», то, что непосредственно истории нашего региона касается. Конечно, очень много места у нас занимает непосредственно экспедиционные работы и отчеты по экспедициям, причем не только наши, но и вот и коллег, и туристов, и ученых. То есть вот такой вот спектр. Ну, всего понемножку бывает, и экология бывает, и этнография, то есть вот все понемножку. А история региона, она все-таки связана, я так понимаю, с строительством Норильского комбината и, соответственно, вот со всей той ситуацией, которая в то время складывалась, это вот... часть ГУЛАГа северного. Ну, вы знаете, дело в том, что мы, когда занялись историей краеведения как таковой, мы тоже так поначалу думали. Да, и, а так как уже занимаемся, ну вот, «Альманах»-то у нас в 2005-м вышел, а этим-то мы занимаемся где-то с середины 90-х годов, то постепенно мы пришли к выводу, что та история, которая существует сегодня до сих пор у нас на территории, она все еще советская. А советская история, она говорила о том, что до прихода советской власти на Таймыре ничего не было. Вот. И когда мы поднимали пласт за пластом, мы нашли удивительные вещи, и вообще мы нашли, что станок Норильский впервые упоминается в документах датирован 1742 годом. Вот. То есть мы в этом смысле даже можем говорить о том, что а не пора ли нам бы, как, знаете, у Задорнова, деревня-деревня, раз 300 лет городу. Ну вот что-то типа этого. Не пора ли нам задуматься вот как раз о введении даты основания нашего поселения? Ну, потому что вообще, если честно сказать, у Норильска до сих пор нет стопроцентной даты основания. Это как-то не странно звучит. Мы очень, естественно, красиво и бурно празднуем юбилей комбината, это все заслуженно, это понятно, это действительно градообразующее предприятие. Вот. Мы празднуем также очень эффектно вот в 13-м году 60-летие города отпраздновали, но по сути это не 60-летие города, ну, да, это 60-летие присвоения статуса города. То есть в 53-м году он был городом назван. А до этого он был поселком. И поэтому вот эта вот дата основания Норильска, она до сих пор не определена. Есть 39-й год, когда он стал поселком, значит, вот в подчинении Дудинского и так далее. А до этого он был еще Норило-Пясенский Кочсовет. И так далее, и так далее. Мы уходим вглубь веков, и вот мы дошли до 1742 года. То есть у нас история не только о советском периоде развития. Гость на радио ВК. Друзья мои, наш сегодняшний гость, а точнее гостья на радио ВК, это журналист из Норильска, редактор «Альманаха», неизвестный Норильск, Лариса Стручкова. Лариса, скажите, пожалуйста, вот мы упоминали об экспедициях, вот связанных с деятельностью «Альманаха». Угу. Давайте об этом поговорим. Что это за экспедиции, куда экспедиции, зачем? Ну, вообще начиналось, конечно, тоже все достаточно банально, с желания походить по окрестностям, с каких-то, скажем так, туристических вылазок и так далее. Но постепенно, когда по пути встречаются какие-то предметы и строения, артефакты, там, не знаю, все что угодно, странные камни, и когда не можешь найти на них ответа, и постепенно начинаешь заниматься вот выискиванием. И вот это выискивание потихонечку переросло уже в целенаправленную поисковую деятельность. Естественно, сейчас вот у нас экспедиции, которые мы организуем, ну, это, наверное, проще назвать это краеведческие экспедиции, потому что у нас специалистов, скажем, археологов в наших экспедициях пока нету, и так далее и тому подобное. Но вот сейчас мы, кстати, пытаемся... И причем Красноярский педуниверситет уже выразил заинтересованность с нами поработать. Так что мы очень надеемся, что на следующий год у нас будет еще и археологическая экспедиция. Но тут я должна сказать, что это действительно очень интересное дело, потому что за всю историю Таймыра у нас был всего один археолог. Всего один археолог. Это Леонид Павлович Хлобыстин. Он был в советское время, 68-74 год. И в первую же свою экспедицию, в первую же, он нашел поселение бронзолитейщиков в 2000-3000-летней давности. То есть, вот, понимаете... Где они брали бронзу? Боже мой, да вы что, у нас медная гора. Мы же горцы, не забывайте. Норильск — это горцы. Да, точно, да. Вот, так что здесь перспективы очень большие, на самом деле, для ученых в том числе. Потому что Норильск белое... Не Норильск, а Таймыр — это белое пятно для вообще, для любой науки, даже включая геологию. Несмотря на то, что у нас столько было массы геологических экспедиций, даже вот в этом смысле еще открывать и открывать. Но бронзовое литье говорит о достаточно высокой ступени развития. Вот, в том-то и дело. Можно ли говорить вообще о том, что там могла существовать вот какая-то микроцивилизация определенная, ну, вот, достаточно такого уровня, когда уже руду плавят? Да вы понимаете, дело в том, что вот существует факт наличия бронзолитейных льячек, бронзолитейных мастерских, это существует, это действительно есть, они датированы серьезным ученым, и все, и больше ничего по этому поводу нет. То есть нужны дальнейшие изыскания, нужны дальнейшие экспедиции со специалистами, но вот мы находимся в таком регионе, к которому не то, что там доехать, доплыть, долететь иногда трудно, и вот эта труднодоступность, она, конечно, таит в себе массу загадок, ну и чего греха таить, и можно... на этой почве придумывать всякие там небывалые истории. Там, где никто не бывал. Про Гиперборею и прочее. Вот же она, где Гиперборея-то. Ну, мы не будем об этом говорить, мы говорим пока о фактах. А факты тоже интересны. Какая экспедиция вот вам лично больше всего, как бы не то чтобы запомнилась, но произвела впечатление, или вы считаете ее наиболее интересной и успешной? Ну, вы знаете, мне вот последнее время очень нравится, когда нас приглашают в экспедиции со школьниками, потому что вдруг я поняла, что ребятишки-то, оказывается, ничего не знают о той земле, где они живут. Как-то мне всегда казалось, само собой разумеющееся, что человек живет на территории, интересуется и знает. И вот когда мы со старшеклассниками уезжаем вот в такие экспедиции, то они просто широко открытыми глазами вокруг смотрят, а потом в городе, если увидят, то обязательно вешаются на шею. И вот эти вот чувства неподдельные, настоящие, они, во-первых, и нас делают, как сказать, мы вдруг начинаем понимать свою миссию, как это негромко сказано. А с другой стороны, это просто по-человечески приятно, когда действительно понимаешь, что не все, оказывается, знают, оказывается, надо все это людям рассказывать и показывать. И вот последняя экспедиция в этом смысле у нас была... Но я боюсь, что это... Ну, я постараюсь покороче. Уникальный момент был. У нас на реке Пясино существует... Ну, станки русские, там очень много остатков. И вот на одном из станков, бывшем станке Веденской, там очень долго и в советское время существовали памятники. Но никто не знал, кому они посвящены. И мы, готовясь к этой экспедиции, залезли в архивы и нашли, кому принадлежат эти памятники. Это, конечно, знаете, сродни такому вот, не знаю, открытию Шлимана. Вот у Шлимана, когда он Трою открыл, было такое же ощущение. Хотя, конечно, может быть, в масштабе мира это не так важно, но для нас вот это вот такие вот были ощущения. То есть вы это идентифицировали, что ли? Да, мы теперь знаем не только, кто там похоронен, мы знаем, какая у них была семья, примерно даже можем предположить, почему они умерли и так далее. То есть вот масса любопытной информации, и мы об этом, кстати, написали в «Альманахе», неизвестный Норильск. То есть вот такая вот маленькое открытие местного масштаба. Для нас оно большое. Здорово. Альманах выходит в бумажном виде или в электронном? Да, он выходит в бумажном виде, и, конечно, мы, вот я смеюсь, говорю, мы дикие люди, дети гор, мы до сих пор не можем полноценно работать в интернете, потому что вот опять связано все с труднодоступностью. У нас до сих пор нет широкополосного интернета, и мы... Говорят, он утонул. Да, кабель в прошлый раз утонул, сейчас вроде как замерз, но что-то с кабелем все время происходит у нас, который до нас дотянуть не может, и поэтому мы пока существуем только в бумажном варианте. Но бумажное производство, вот оно достаточно, как сказать, ну, затратное. Помогает вам кто-то? Как вы вообще выживаете? Ну, да, эта тема, конечно, такая грустная. Простите, что затронул. Ну, как коллега, коллеги, мне очень интересно. Да, нет, никто не помогает. Ну, вот прям так, чтобы вот мы с удовольствием кому-нибудь под крыло бы забрались бы и жили бы спокойно. Но, к сожалению, по-моему, мы, наверное, еще не настолько интересны окружающим. Поэтому выживаем, конечно, за счет, вот, скажем так, ну, грантовой деятельности, за счет там рекламодателей. У нас есть постоянные рекламодатели, которым мы очень благодарны, вот за счет них тоже выживаем, как бы, ну вот. Ну, пока, ну, тема печальная, я думаю, это известно всем в сфере деятельности культуры, каким образом все мы выживаем, я думаю, одинаково. Гость на радио ВК. Мы продолжаем разговор с редактором «Альманаха. Неизвестный Норильск», журналистом из Норильска Ларисой Стручковой. Лариса, а давайте поговорим вообще о городе Норильске. Как он сейчас выглядит? Как там вот люди сейчас живут? Я последний раз был там лет 20 назад. Ну, вы знаете, я же о Норильске могу говорить только со своей колокольни, а я человек, который очень любит этот город, я могу о нем говорить только хорошее, поэтому я, наверное, буду не объективна. Я, наверное, буду не объективна. Вот. Мне, конечно, очень нравится и, как сказать, и архитектурное решение нашего города, и люди, которые в нем живут. Но мне очень, конечно, больно и печально, как любому человеку, когда с его городом происходят какие-то нехорошие вещи. Но вот у нас вот перестройка как таковая, она, конечно, очень больно ударила по нашему городу. Он долгий, вот вы говорите, 20 лет там не были. Вот 20 лет он постепенно разрушался, пока вот последнее время, так сказать, наше градообразующее предприятие не повернулось, так сказать, всем лицом к своему основному городу. И вот сейчас, конечно, тьфу-тьфу-тьфу, что называется, стало полегче. У нас действительно начались очень такие любопытные, интересные проекты. Имеется в виду, как и осязаемые. То есть у нас начали красить, обновлять фасады. Это, конечно, очень красиво. Тем более, когда 20 лет это не происходило, то просто душа радуется. У нас стали появляться новые стройки. Это знаменитая арена Норильск. Самый северный аквапарк в мире. То есть вообще сейчас, так сказать, такой вот происходит... радостный момент нашей жизни, то есть, по всей видимости, когда государство повернулось лицом к Арктике, то вот и Норильск тоже начинает потихонечку в этом смысле оживать. Поэтому у нас очень большие радужные надежды. Вот. Ну, а что касается людей, живущих в Норильске, это, вы знаете, это не наше наблюдение, не мое. Нам очень часто говорят туристы, приезжающие люди. Мы, ну, естественно, очень много общаемся с теми, кто навещает наш город по тем или иным причинам. Они говорят, что люди у нас очень интересные в Норильске. Открытые, наивные и такие вот, ну, как на всех северах, наверное. Потому что, видимо, условия жизни, которые вы считаете экстремальными, мне-то они как раз нормальными кажутся. Вот. На 50 градусов с ветром. Ну ладно, 50-то уже не часто бывает. Уже нечестно. Когда я последний раз был, было 55 с ветром. Ну ладно, у нас вообще за всю историю Норильска я два раза всего распомню, что было 55-то. Значит, второй раз был я. Повезло, ну везунчик, везунчик. Нет, а так-то теплый, хороший город. Уютный для жизни. Такая, знаете, маленькая столица. Вообще, норильчан, конечно, нас за это поругивают в том числе. У нас такой немножко снобизм есть. Я хотела об этом спросить, да. Вы сами сказали. Да, ну, потому что мы же знаем все, и хорошее, и плохое. Мы вообще считаем, вообще раньше особенно, вот сейчас пока нас, конечно, немножко 90-е годы немножко, так сказать, охолонили. Вообще мы раньше считали, что существует три столицы. В нашей стране это Москва, Санкт-Петербург, северная столица, имеется в виду европейской части, ну и совсем северная столица это Норильск. Поэтому, конечно, снобизм есть, он никуда не делся. Ну, что поделать? Ну да, возможно, в этом есть какой-то смысл. Во-первых, действительно суровые условия, определенная замкнутость, она вот заставляет выработать в себе вот такое отношение. Островная психология, да, называемая. Да, совершенно верно. А есть там еще такое вот как бы расхожее мнение, что наличане там все, в общем, очень хорошо получают, богатые люди, и поэтому позволяют вот себе быть немножко свысока смотреть на других. Насколько это правда? Ну, это, конечно, легендарика, безусловно. Скорее всего, она тянется с советских времен, когда северный рубль был действительно длинным. Ну, что скрывать, мы могли себе позволить летать на выходные, пивку попить в Москву. Было такое дело. Вот. Ну, может быть, даже не столько из-за больших зарплат, сколько из-за дешевых самолетов. Но сейчас, конечно, ситуация изменилась очень сильно. Я не скажу, что норильчане – это богатые люди. Нет, они, я думаю, что живут в той же мере, в той же ситуации, как и, в общем-то, вся страна. Ну, там с допуском, конечно, наверное, чуть побольше, но... Ну, там и цены повыше, да, прямо, но там скажем. Цены повыше, опять же, самолет подороже. Да. То есть я бы не сказала, что какой-то вот такой у нас там получается рай денежный. Нет, нормально, как во всей стране. Текучесть сейчас какая население? Ну, вы знаете, эта тема тоже такая достаточно, как сказать, она трудная тема, деликатная тема, ну, потому что я здесь, наверное, буду высказывать все-таки свое личное мнение. Вот. Дело в том, что я-то ведь помню времена, когда мы в Норильск прорывались после вузов, да, вот я, будучи, так сказать, гуманитарием, я, естественно, уехала учиться в Красноярский госуниверситет, потому что у нас гуманитарного вуза нет в Норильске, до сих пор нету, ну, нет потребности в нем. Вот. Но для того, чтобы вернуться в свой город, я преодолевала такие невероятные усилия, что-то там невероятное мы придумали, какие-то махинации, схемы, чтобы вот вернуться в Норильск и устроиться на работу. Мой муж, он заканчивал Норильский индустриальный институт, и первые 15 человек лучших оставались в городе, остальных распределяли по краю, и люди плакали, не хотели из Норильска уезжать. То есть вот это вот была такая ситуация, скажем, до вот пресловутых 90-х годов. Сейчас все изменилось. За вот эти 20 лет, ну, отметаем, да, последние 5 лет, которые вроде как надежда появилась, за последние 20 лет начался большой отток населения. Ну, во-первых, у нас за 90-е годы, скажем так, до еще начала 2000-х население уменьшилось почти в два раза. У нас около 300 тысяч было население на момент всех этих историй. Сейчас последняя перепись 178 тысяч, то есть почти в два раза. И во-вторых, конечно, начался большой отток молодежи по той простой причине, что 20 лет городом, ну я, конечно, так грубо скажу, никто не занимался. Но, конечно, занимались, но вот результат, важен же не процесс, важен результат. Конечно. А результат такой достаточно печальный, и молодежь, конечно, не видя никакой перспективы, просто убежала из города. И этот процесс сейчас немножко замедлился, потому что надо сказать, что Норильский комбинат, ну, это я все по привычке его комбинатом называю, хотя, конечно, это уже заполярный филиал компании, да, вот сейчас он начал заниматься социальными программами, то есть по новой, что и было, скажем так, в советское время. То есть это все постепенно начинает возвращаться. То есть для того, чтобы люди не бежали из города, особенно молодежь, конечно, надо заниматься социальными программами. И вот сейчас это снова начинает возобновляться. Но еще пока рано говорить о каких-то успехах. Молодежь по-прежнему из Норильска бежит. Интернета нет в том числе. Ну, говорят, к вам приезжал Владимир Владимирович, погрозил пальцем, и после этого начались положительные движения. Ну да, у нас, знаете, как это незабавно звучит, прям ручное управление получается такое. Да, действительно, приехал Владимир Владимирович, сказал, что же такое у флагмана цветной металлургии мировой, такой некрасивый и грязный город, разве можно так? Ну, в общем, и с тех пор город начал хорошеть. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. А вы все ругаете. Я не про вас. Нет, я наоборот хвалю. Это я апарте. Да. Последний, пожалуй, вопрос. Есть ли какая-то вообще особенность, специфика северной журналистики? Не знаю, я потому что, кроме как северной журналистикой, никакой больше не занималась. Нет, на самом деле, пока я здесь училась, конечно, я проходила различные практики, в том числе в Емельяновском районе, в местной газете, господи, Знамя труда или что-то такое, вот помню эту газету, и даже помню, как я поехала на поле писать о механизаторах, и когда сказали, что за мной пришлют машину, я очень обрадовалась, одела высокие каблуки, шелковое платье, а машина оказалась Кировец, трактор Кировец. Ну, в общем, вот я не знаю, это вот связано с тем, что это южная журналистика или нет, но вот как-то там я одеваюсь теплее. Понятно. Ну, а тематика или вот, собственно говоря, может быть, требования какие-то там... более нет, ну вообще, вообще, вы знаете, я могу сказать, что вот опять же, лично про себя, мне, конечно, повезло, скажем так, с профессиональной школой, потому что я начинала работать в газете «Заполярная правда» сразу после университета, и, конечно, там такие монстры мне, так сказать, попались еще. Серьезная была газета. Да. Серьезная газета, и я, то есть, вот была всхолена и взлелеяна такими людьми, как там Жан-Элит Валентина Дунаева, там Раиф Шигулович Галимов, Лямов, Баранов, Ронин. То есть имена, может быть, для Красноярска ничего не значат, но вот, и, может быть, ну, старые журналисты, наверное, тоже помнят эти имена, потому что люди гремели не только в Норильске, они и на край были известны и так далее. То есть в этом-то смысле журналистика была очень сильная, и я надеюсь, что мы эти вот... так сказать, традиции, да, переняли. Да, надеюсь. Ну, время нашей программы подходит к концу. Лариса, я поблагодарю вас вот за то, что вы нашли время, вот пребывание в этом не очень долгом в нашем городе найти для того, чтобы побывать на студии, в студии радио ВК и пообщаться с нами, с нашими слушателями прежде всего. Ну, спасибо вам тоже огромное за приглашение. Спасибо. Желаю вам творческих обязательно успехов и, в общем, хорошей погоды всегда. Да. Да. Приезжайте к нам в Норильск, у нас хорошо. С удовольствием, я был неоднократно, и честно скажу, что да, мне там всегда нравилось, несмотря даже на мороз 55 градусов с ветром. Друзья мои, это была программа «Гость на радио ВК», в которой принимал участие редактор альманаха «Неизвестный Норильск», лауреат краевого творческого конкурса «Красноярские перья», победитель межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь. Территория надежд», журналист из Норильска Лариса Стручкова. А вел программу Олег Тихомиров. Всего доброго. Гость на радио ВК.